Глава 18. Любовное настроение. «Итак», — произносит Крис, присоединяясь ко мне в Перголе, где я уединилась, чтобы написать несколько утешающих сообщений моей сестре с телефона Тельмы. «Поговорим о том, что только что услышали в выпуске новостей». Я качаю головой. Не хочу ничего обсуждать, тем более с ним. «Ладно, нет так нет. Тогда объясни, почему ты избегаешь меня с того момента, как я вернулся домой. Из-за прошлой ночи?» «Вовсе нет», — вру я. «Мы взрослые люди, оба этого хотели и прекрасно провели время, разве нет?» Мне ужасно больно, но я пытаюсь спасти остатки почти растоптанного эго. Крис кусает губы. «Вообще-то для меня». «У нас есть более срочные темы для разговора. Меня подозревают в похищении, и если заметят в вашем обществе, сочтут моими сообщниками. В Калифорнии все еще есть смертная казнь?» «Успокойся, Эль, я все контролирую». Я вскакиваю. «Ты контролируешь? Семья думает, что я в бегах на другом конце света. Вся Америка считает меня преступницей. Мое лицо, между прочим, на худшей в истории фотографии показывают по телевизору. Мое будущее погублено, а ты контролируешь? Каким образом, позволь поинтересоваться? Доводя до слез свою девушку, пока кувыркаешься со мной в автодоме?» «Что?» «Я видела тебя в Старбаксе». Крис крутит помпон Пернаэля, вышитого на его свитере. «Я только что услышал рассказ твоего жениха о том, что ты сбежала после того, как сожгла его дом, и тоже мог бы кое-что предположить, тебе не кажется?» «Вранье от первого до последнего слова. Я случайно подожгла Ригу и отказалась выходить за Жиля». «Я тебе верю, потому что знаю, нельзя судить сгоряча. На самом деле ты никакая не уголовница, а очень даже милая девушка». Мне становится стыдно. Я опускаю голову. Крис поднимает мне подбородок указательным пальцем, ловит мой взгляд. «Надевай куртку, и я тебя выгуляю». «Считаешь, сейчас самое время нежничать под звездным небом? Опомнись, меня разыскивает полиция!» «На улице темным-темно, а мы должны кое-что поведать о себе друг другу, прежде чем решить, была прошлая ночь ошибкой или нет. Поняла?» Я складываю руки на груди, делаю капризное лицо, но киваю. В конце концов, терять мне нечего, кроме последних иллюзий. Крис молча вывозит нас из города и останавливается на парковке среди неведомо чего. «Если ты решил признаться, что заказал похищение Линси и теперь убьешь меня как неудобного свидетеля, делай это быстрее». «Это мост Форест-Хилл», — сообщает он, проигнорировав последнюю реплику. «Построен на высоте 730 футов над Американ-Ривер. Это самый высокий мост Калифорнии, четвертый по высоте среди всех американских мостов. Днем здешний пейзаж великолепен. Десятки туристов приезжают, чтобы полюбоваться фауной и флорой и пройти по дорогам и тропам, проложенным внизу». Порыв ветра так силен, что у меня появляются опасения за судьбу своего скелета. Я хватаю Криса за руку. Мы почти на середине моста, и голова кружится все сильнее. «Здесь и правда высоко». «Видишь эти маленькие цветные листочки?» Крис светит на них телефоном, и я замечаю, что на каждом написаны цитата или послание. «Ты не один. Выбери счастье. Ты заслуживаешь счастья. Никогда не сдавайся». У меня сжимается сердце. Все эти слова адресованы людям, приходящим на мост, чтобы броситься в пустоту и свести счеты с жизнью. «Видишь номер телефона под каждой фразой?» — шепчет Крис. Я киваю. «Да». «Это номер ассоциации, которую я основал. Здесь, в Оберне. Все звонки направляются на линии сотрудников или волонтеров. Я тоже их получаю, особенно в сезон отпусков, когда ушей не хватает. Еще чаще звонят в Рождество и Новый год, когда одиночество навевает черные мысли». «Значит, это звонки от потенциальных самоубийц?» «Не только. Мне часто звонят по административным вопросам. Подобные записочки есть на всех калифорнийских мостах. Моя ассоциация агрегирует звонки и перенаправляет их не только волонтерам, но и психологам, врачам, иногда священникам. Нуждающимся в физической поддержке мы ее предоставляем в специально оборудованных для этого местах. Их 7 в Калифорнии. Постепенно обустраиваем еще 3 — в Неваде, Аризоне и Юте». «Давно ты создал ассоциацию?» «Первый договор я подписал через несколько месяцев после того, как моя мать 6 лет назад прыгнула с моста. Сначала был только мой номер телефона. Потом городской пастор привел волонтеров. Мы стали расширяться». Я вспоминаю слова Марилу о том, что Кэти Арсини могла покончить с собой, но для нас имел значение только сам факт смерти, а для семьи погибшего обстоятельства меняют очень многое. Крис продолжает объяснять, разглядывая темный горизонт. Мы отрицали все утверждения и намеки на мамино самоубийство. Я не хотел, чтобы стервятники от журналистики расписывали на разные лады ее трагическую гибель, чтобы увеличить тиражи и возвращались сюда на каждую годовщину. Мне было стыдно, но это я осознал не сразу. Стыдно? Я думал, она нас бросила и считал виноватым в том числе себя. Их отношения с отцом разладились, а после рождения Кассандры ей ни разу не предложили сценария. Отец затеял съемки сериала «Счастливая семья», чтобы мама сыграла большую интересную роль. Но в художественное кино она так и не вернулась, а ведь хотела этого больше всего на свете. Шли годы, и она понимала, что никогда не станет звездой Голливуда, на что когда-то надеялась. Журналисты ошивались вокруг дома, пытались фотографировать Кэсси, не сумели, и в отместку газеты напечатали статьи с последними снимками Кэти, располневшей после родов. Они утверждали, что ее карьере конец. Помню, как мама плакала, читая и перечитывая одни и те же статьи. Никто не знает, о чем она думала и что надумала. Мы сняли квартиру в Сакраменто, чтобы сбежать от прессы, но этого оказалось недостаточно. Однажды утром я проснулся и зашел в мамину комнату, но ее там не оказалось. На тело наткнулись туристы, на машину полицейские, в дом явились офицеры. Я открыл дверь, подумал, слава богу, ее нашли, и почувствовал облегчение, но быстро понял, что моя жизнь теперь изменится навсегда. Глаза у меня на мокром месте. Я глажу его по руке, пытаясь молча выразить сочувствие и поддержку. «Мне ужасно жаль, Крис». «Не стоит». Прошло время, а благодаря ассоциации жертва оказалась не напрасной. Мы каждый день спасаем жизни. Иногда записки на мосту внушают каплю надежды, становятся светом в конце тоннеля. Сегодня утром я пил кофе с Илианой. Несколько месяцев назад она прочла одну из записок. К счастью, я успел отговорить ее по телефону, и непоправимое не случилось. Илиане помогли справиться с депрессией. Теперь она волонтерка ассоциации. Раньше мы никогда не виделись. Земля уходит у меня из-под ног. Я стою, разинув рот, потом говорю каким-то блеющим голоском. «А я такого себе напридумала, чувствую себя идиоткой». «Ты не знала», — утешает меня Крис. «На твоем месте я бы отреагировал точно так же. Нужно было объяснить все раньше, но я не очень люблю говорить на эти темы. Всегда чувствую себя самозванцем, занявшим важный пост. Я сумел все организовать благодаря деньгам и смазливой роже, которая нравится меценатам и меценаткам. Без этих двух составляющих никакой ассоциации не было бы». «Ты создал замечательную организацию, Крис. Ты спасаешь жизни и должен этим гордиться». «Я и горжусь, но предпочитаю держаться в тени. Не хочу, чтобы пресса назвала ассоциацию блажью бывшего актерышки. Мне по душе быть неизвестным, который слушает и помогает ближнему. Теперь, надеюсь, ты лучше понимаешь, почему я питаю такое отвращение к миру телевидения и журналистам. Я не обвиняю их в смерти мамы, но часть ответственности лежит на этой братии». У меня мурашки по коже бегут. Передо мной не холодный бахвал, а человек, переживший драму и восставший из пепла благодаря своему уму, решительности и благородству. Он отказался от легкой жизни и стал помогать другим. У меня нет слов, чтобы выразить нахлынувшие чувства, и я молча прижимаюсь к нему, а он нежно гладит меня по спине. Только бы не захлебнуться нежностью.